Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадева Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 5. Беседа Видуры с Майтреей. О Господь! Другие, те, кто в процессе трансцендентного самоосознания обрели умиротворение и, опираясь на свои знания и силу, преодолели влияние качеств природы, тоже входят в Тебя. Однако они достигают этого ценой огромных усилий, неведомых преданному, который просто служит тебе. Комментарий. Говоря о бескорыстном труде и его плодах, необходимо отметить, что бхакты или преданные Господа всегда находятся в более выгодном положении, нежели люди, привязанные к общению с гьяни, имперсоналистами, и йогами, мистиками. В данном стихе особенно важным является слово «апаре» – «другие». Другие – это гьяни и йоги, единственное желание которых – погрузиться в бытие безличного брахмаджоти. В сравнении с целью преданных, их цель куда менее значительна. Но тем не менее, чтобы достичь ее – им требуется приложить гораздо больше усилий, чем преданным. На это могут возразить, что преданное служение – это тоже труд, и немалый. Однако, труд в преданном служении с лихвой окупается постоянно возрастающим духовным, трансцендентным блаженством, которое он приносит. Когда преданные, не покладая рук, служат Господу, они испытывают большое удовольствие, чем тогда, когда лишаются возможности заниматься служением. Когда мужчины и женщины живут вместе, им приходится много работать и нести ответственность друг за друга. Но разлучаясь, они чувствуют себя гораздо хуже от неудовлетворенной потребности в совместных действиях. Единение, которого ищут имперсоналисты, и единение, к которому стремятся преданные, это совершенно разные вещи. имперсоналисты пытаются уничтожить свою индивидуальность и обрести саюджи-мукти, то есть раствориться в едином целом, тогда как преданные сохраняют свою индивидуальность, чтобы обмениваться эмоциями во взаимоотношениях с верховным индивидуальным существом – Господом. Подобный обмен чувствами происходит на планетах Вайкунтхи, и таким образом преданные, не прилагая к этому никаких дополнительных усилий, достигают того освобождения, к которому стремятся имперсоналисты. Мукти, освобождение, само приходит к преданным, сохраняющим свою индивидуальность в процессе исполненного трансцендентного блаженства служения Господу. Как было сказано в предыдущем стихе, преданные попадают на Вайкунтху, или Акунтха-дхишню, в мир, где царит покой. Было бы ошибкой считать, будто имперсоналисты и преданные Господа достигают одной и той же цели. Результаты, которых добиваются те и другие, также отличаются друг от друга, как трансцендентное блаженство преданного отличается от выхолощенных духовных эмоций имперсоналиста. Поэтому, о изначальная личность, мы принадлежим тебе и только тебе. Все мы твои создания, но поскольку все мы рождены под влиянием трех гун природы, в наших действиях нет согласованности. Вот почему после сотворения мира мы не смогли объединить свои усилия и направить их на то, чтобы доставить тебе трансцендентное удовольствие. Комментарий. Материальный космос действует под влиянием трех гун внешней энергии Господа. Различные существа также испытывают на себе их влияние и потому не могут действовать согласованно для удовлетворения Господа. Эта несогласованность действий живых существ является причиной отсутствия гармонии в материальном мире. Поэтому самое лучшее, что может сделать человек, это действовать во имя Господа. Только тогда в мире воцарится долгожданная гармония. Полубоги продолжали. «О нерожденный, поведай нам о том, как предлагать тебе имеющееся у нас зерно и другие продукты, чтобы мы и другие живые существа, населяющие мир, жили, не ведая забот, и без труда получали все необходимое для тебя и для нас самих». Комментарий. Развитое сознание начинает проявляться только в человеческой форме жизни. В еще большей степени оно присуще полубогам, обитающим на высших планетах Вселенной. Земля расположена почти посередине Вселенной, и человек находится на промежуточной ступени эволюции между полубогами и демоническими формами жизни. Планетные системы, находящиеся над Землей, населяют высокоразвитые существа, которых называют полубогами. Их называют так потому, что, несмотря на гораздо более высокий, чем у людей, уровень культуры, роскоши, красоты и образования, более продолжительную жизнь и большие возможности для наслаждений, они всегда находятся в полном сознании Бога. Полубоги всегда готовы служить Верховному Господу, так как прекрасно знают, что каждое живое существо по своей природе является вечным слугой Господа и находится у Него в подчинении. Им также известно, что только Господь способен обеспечить живые существа всем необходимым для жизни. Эту истину подтверждают ведические гимны. Бхагавад-гита также называет Господа Пхуттабхрит, что значит «тот, кто поддерживает все живые существа». Полубоги и преданные Господа отвергают распространенное в наше время представление о том, что причиной нехватки продовольствия в мире является перенаселенность Земли. Им хорошо известно, что Господь способен прокормить любое количество людей, при том условии, что они питаются правильно. Если же люди хотят есть, как животные, лишенные сознания Бога, то тогда им придется голодать, жить в нужде и бедности, мало чем отличаясь от обитателей джунглей. Животных в джунглях Господь тоже обеспечивает всем необходимым, но они не обладают развитым сознанием Бога. Подобно этому, людям милосердный Господь дает зерно, овощи, фрукты и молоко, однако они обязаны отблагодарить Господа за оказанную им милость. Они должны чувствовать себя обязанными Господу, который кормит их, и в знак благодарности предлагать Ему всю приготовленную пищу, а затем только вкушать остатки. В Бхагавад-гите подтверждается, что человек, питающийся остатками жертвоприношений, ест пищу, которая поддерживает его тело и душу. Но тот, кто готовит пищу для себя и не совершает никаких жертвоприношений, питается грехом в форме тех или иных блюд. Такая греховная пища никого не сможет сделать счастливыми и обрекает человека на нужду. Вопреки мнению недалеких ученых-экономистов, причиной голода является вовсе не рост населения Земли. Когда люди выражают Господу признательность за Его дары, благодаря которым живые существа поддерживают свое существование, они ни в чем не знают нужды, им не грозит голод. Но тот, кто не осознает подлинной ценности даров Господа, обрекает себя на голод и нужду. Люди, не обладающие сознанием Бога, какое-то время могут жить в достатке, пожиная плоды своих прошлых благочестивых поступков. Но если они забыли о своих отношениях с Господом, то по неумолимым законам материальной природы они когда-нибудь непременно будут голодать. Только те, кто живет в сознании Бога и посвящает себя преданному служению Господу, могут уклониться от карающей десницы материальной природы. Полубоги продолжают возносить молитвы. «О Господь, Ты – изначальная личность, прародитель всех полубогов и живых существ во всем их многообразии, и при этом Ты – старейший и неизменный. О Господь, у Тебя нет источника, как нет никого превыше Тебя. Это Ты оплодотворил внешнюю энергию семенем, заключавшим в себе все живые существа. Однако Сам Ты являешься нерожденным». Комментарий. Господь, изначальная личность, является отцом всех прочих живых существ, начиная с Брахмы, полубога, который произвел на свет все живые существа во всем многообразии данной вселенной. Однако у самого Господа, являющегося верховным отцом, отца нет. У каждого живого существа во всех видах и формах жизни, вплоть до Брахмы, первого существа, появившегося в этой вселенной, есть отец. Но у Господа его нет. Нисходя в материальный мир, Он по Своей беспричинной милости позволяет одному из Своих великих преданных стать Его отцом, чтобы соблюсти законы этого мира. Но, будучи Господом, Он ни от кого не зависит в выборе Своего Отца. Например, воплотившись в образе Нарисимхадевы, Господь явился просто из колонны, а Ахалья по беспричинной милости Господа возникла из камня, которого коснулись лотосные стопы его воплощения Господа Шри Рамы. Кроме того, в форме сверхдуши Господь сопровождает каждое живое существо, но при этом сам всегда остается неизменным. Находясь в материальном мире, живое существо вынуждено менять тела. Однако Господь, даже не сходя в материальный мир, всегда остается неизменным. Это особая привилегия Господа. В Бхагавадгите также подтверждается, что Господь оплодотворяет внешнюю материальную энергию, в результате чего на свет появляются живые существа во всем многообразии их видов, от Брахмы, первого полубога, до ничтожного муравья. Все виды живых существ создает Брахма вместе с внешней энергией, но изначальным отцом всех обитателей Вселенной является Господь. Отношение живого существа и Верховного Господа – это всегда отношение сына и отца. Между ними не может быть равенства. Иногда из любви к сыну отец позволяет ему командовать собой, однако на самом деле сын всегда находится в подчинении у отца. Все живые существа, какими бы могущественными они ни были, даже такие полубоги, как Брахма и Индра, являются вечными слугами Верховного Отца и находятся у него в подчинении. Махаттатва – это источник, из которого берут начало все гуны материальной природы. И живые существа, рождаясь в материальном мире, получают тело от матери, материальной природы, в соответствии с результатами своей деятельности в прошлом. Тело – это дар материальной природы, но душа изначально является неотъемлемой частицей Верховного Господа. Высшая душа, укажи нам первым из сотворенных существ, вышедшим из Махаттатвы, совокупной космической энергии, как мы должны действовать. Будь милостив, дай нам свое совершенное знание и надели могуществом, чтобы мы могли служить тебе в различных сферах будущего творения. Комментарий. Господь создает материальный мир и оплодотворяет материальную энергию, помещая в нее живые существа, которым предстоит действовать в материальном мире. Все это происходит в соответствии с его планом. Он заключается в том, чтобы дать обусловленным душам возможность изведать чувственные наслаждения, которых они так жаждут. Однако сотворение мира преследует еще одну цель – помочь живым существам осознать, что они созданы не для удовлетворения собственных чувств, а для того, чтобы удовлетворять трансцендентные чувства Господа. Такова природа живых существ. Господь один, и во всем творении нет никого, кроме Него. Он распространяет себя в мириады форм ради собственного трансцендентного удовольствия. Все экспансии Господа – Вишну-татвы, Джива-татвы и Шакти-татвы – это личностные экспансии Бога, живые существа и различные потенциальные энергии. И все они являются суть многообразной эманации и проявления единого Верховного Господа. Джива-татвы являются отделенными экспансиями Вишну-татв. Но несмотря на разницу в возможностях, те и другие созданы для того, чтобы доставлять Верховному Господу трансцендентное удовольствие. Однако некоторые живые существа, дживы, захотели господствовать над материальной природой, подражая этим самым личности Бога. Касаясь вопроса о том, когда и почему подобное желание завладело живыми существами, можно сказать только, что джива-татвы наделены ограниченной независимостью, и, неверно распорядившись ею, некоторые живые существа попали в ловушку материального мира, и с тех пор их называют нитья-бадхами, вечно обусловленными душами. Ведические писания также дают нитья-бадхам, обусловленным живым существам, возможность исправиться. и те, кто сумел воспользоваться заключенным в них трансцендентным знанием, постепенно восстанавливают свое утраченное сознание слуг Господа и начинают заниматься трансцендентным любовным служением Ему. Полубоги относятся к категории тех обусловленных душ, которые развили в себе чистое сознание служения Господу, но при этом не до конца избавились от стремления господствовать над материальной природой. Такое двойственное сознание обусловленной души приводит к тому, что Господь поручает ей управлять мирозданием. Полубоги – это облеченные властью и доверием Господа предводителя обусловленных душ. Как заключенным, давно находящимся в тюрьме, иногда доверяют какой-либо административный пост и поручают следить за порядком в тюрьме, так и заслуживающим доверия обусловленным душам поручают выступать в роли представителей Господа в материальном мире. Полубоги – это преданные Господа, живущие в материальном мире. И когда они полностью избавляются от материального желания господствовать над материальной энергией, то становятся чистыми преданными, и у них не остается никаких других желаний, кроме желания служить Господу. Поэтому всякое живое существо, стремящееся занять высокое положение в материальном мире, может связать это желание со служением Господу и, по примеру полубогов, молить Господа наделить их необходимым для этого могуществом и разумом. Само по себе, без помощи Господа, живое существо ни на что не способно. В Бхагавадгите Господь говорит: «Память, знание, а также забвение исходят от Меня, пребывающего в сердце каждого». Человек, обладающий разумом, обращается за помощью к Господу, и Господь помогает искренним преданным, занимающимся различными видами служения Ему. Господь поручает полубогам создавать разные виды живых существ, награждая каждое живое существо телом, соответствующим его деятельности в прошлом. В этом стихе полубоги просят Господа наделить их разумом и могуществом, чтобы они могли выполнить стоящую перед ними задачу. Аналогичным образом, любая из обусловленных душ может заняться служением Господу под руководством опытного духовного учителя и благодаря этому со временем выпутаться из сетей материального существования. Духовный учитель является представителем Господа во плоти, и всякий, кто принимает руководство духовного учителя и действует в соответствии с его указаниями, согласно Бхагавадгите, занимается буддхи-йогой, то есть поднимается на высший уровень сознания. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к пятой главе третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Видуры с Майтреей». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали чтение пятой главы третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Видуры с Майтреей». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.